Массаж тазобедренного сустава. Исходное положение пациента – лежа на животе. Для того, чтобы мышцы больной ноги были больше расслаблены, нога должна быть согнута во всех суставах, а колено этой ноги надо расположить на валике. Исходное положение массажиста – стоя позади, сбоку или спереди пациента. Первое. Глубокое круговое поглаживание подушечками четырех пальцев. Можно этот прием выполнять с отягощением, если имеется большая толщина мягких тканей и нет выраженной болезненности. Второе. Круговое растирание подушечкой большого пальца. Палец устанавливают посередине между большим вертелом и бугром седалищной кости на ягодице. При этом стремятся, насколько возможно, проникнуть вглубь ткани, ближе к вертлужной впадине. Третье – круговое поглаживание. Массаж задней поверхности бедра. Исходное положение пациента – лежа на животе. Под сгиб стопы подложен валик, ноги разведены. Исходное положение массажиста, стоя со стороны больной ноги. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Прием выполняет обеими руками. Руки устанавливает в верхней трети голени так, чтобы обе ладони были расположены друг возле друга и концы средних пальцев находились на одном уровне. Пальцы должны быть плотно сжаты. Поглаживания ведут до подъягодичной складки. Второе. Попеременное растирание. Руки массажиста при этом могут двигаться как в продольном, так и в поперечном направлении. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание с отжиманием кулаками. Кисти и пальцы обеих рук сложены желобообразно и с обеих сторон обхватывают бедро. Поглаживание начинают с верхней трети голени, движутся до подъягодичной складки. Когда концы пальцев почувствуют подъягодичную складку, они как бы застывают на месте и складываются в кулак, а основание ладоней продолжает поглаживание. Когда пальцы полностью сжались в кулак, поглаживание продолжает тенарами обеих рук в сторону паховых лимфатических узлов. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук. Пятое. Глаженье. Второй вариант. Шестое. Продольное непрерывное разминание. Прием выполняют двумя руками. Бедро охватывают с обеих сторон так, чтобы пальцы были направлены вдоль бедра. Одна рука расположена впереди другой на две фаланги большого пальца. Мышцы захватывают, оттягивают и отжимают тенаром и остальными пальцами. При захватывании и отжимании мышц второй, третий, четвертый, пятый пальцы сгибаются только пястно-фаланговых сочленениях. Руки продвигаются поочередно. Седьмое. Плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание. Прием лучше выполнять сначала одной, а затем другой рукой. Девятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. В исходном положении руки массажиста располагаются так же, как при выполнении непрерывистого поглаживания, но продвигаются они короткими, прерывистыми движениями вперед, затем немного отступают назад и снова продвигаются вперед. При скользящем продвижении вперед ладони массажиста должны довольно сильно сжимать мышечный вал. Десятое. Поперечное разминание. Одиннадцатое. обхватывающее непрерывистое поглаживание. 12. Сотрясение. 13. Общее поглаживание. Массаж передней поверхности бедра. Исходное положение пациента – лежа на спине. Валик подложен под ногу в области подколенной ямки. Ноги пациента несколько разведены. Исходное положение массажиста – стоя со стороны больной ноги. На передней поверхности бедра применяют такие же массажные приемы, как и на задней поверхности. Направление глубокого поглаживания вдоль волокон четырехглавой мышцы бедра в сторону паховых лимфатических узлов. Массаж коленного сустава. Исходное положение пациента и массажиста, как при массаже передней поверхности бедра. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Прием начинает в верхней трети голени и заканчивает в нижней трети бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание с отжиманием тенарами. Обе руки массажиста устанавливаются в исходном положении, как при выполнении общего обхватывающего поглаживания, и одновременно продвигаются снизу вверх, так чтобы тенары устанавливались во впадине ниже нижнего края надколенника. Отсюда тенары совершают скользящее движение подколенным лимфатическим узлам. После этого руки возвращаются в исходное положение и движутся снова вверх, но тенары устанавливаются на подколеннике, откуда они скользят к подколенной ямке. Третий ход, когда тенары устанавливают над верхним краем надколенника и отсюда поглаживают также в сторону подколенной ямки. Этот прием особенно рекомендуют для ускорения рассасывания выпотов в полости коленного сустава. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук. Растирают латеральную, переднюю и медиальную поверхность данной области. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль края надколенника и по суставным щелям. Седьмое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Восьмое. Отглаживание большими пальцами вокруг надколенника и по суставной щели. Девятое. Отглаживание надколенника двумя большими пальцами. Десятое. Попеременное растирание надколенника двумя большими пальцами. Одиннадцатое. Отглаживание надколенника двумя большими пальцами. Двенадцатое. Спиралевидное растирание надколенника одним большим пальцем. Тринадцатое. Отглаживание надколенника. 14. Активные или пассивные движения в коленном суставе. 15. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж задней поверхности голени. Исходное положение пациента лежа на животе. Исходное положение массажиста стоя со стороны больной ноги. Первое. Поверхностное плоскостное поглаживание обеими руками начинает от пятки и заканчивает в нижней трети бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное глубокое поглаживание. При выполнении этого приема необходимо быть осторожным в области подколенной ямки. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание двумя руками. Шестое. продольное непрерывистое разминание. Седьмое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Восьмое. Поперечное разминание. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Валяние. Одиннадцатое. Обхватывающее раздельно-последовательное поглаживание. Двенадцатое. Сотрясение или похлопывание. Тринадцатое. Общее поглаживание. Массаж переднелатеральной группы мышц голени. Исходное положение пациента лежа на спине. Валик подложен под область подколенной ямки. Исходное положение массажиста со стороны больной ноги. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание от основания пальцев до нижней трети бедра. Прием выполняют двумя руками. Второе. Попеременное растирание. Третье. Отглаживание переднелатеральной группы мышц голени двумя большими пальцами. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Пятое. Отглаживание большими пальцами. Шестое. Щипцеобразное разминание двумя руками. Для выполнения этого приема массажист должен перейти на другую сторону массажного стола. Седьмое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание.